за одним столиком, увидел знакомую физиономию. Надо же, милашка, которая навещала меня в тюрьме. Зовут Ренни, если это действительно ее имя. Похоже, ждала кого-то. Может быть, тоже Тоди? В рюмке у девицы оставался глоток плиски, и Ренни задумчиво рассматривала его. Кто знает, что она там видела. Если судить по лицу, картинки были не слишком розовые. Изменилась девочка с тех пор, как приходила в тюрьму. Личико вытянулось, озабоченное какое-то, морщинки наметились, которых я раньше не замечал. Тогда она так улыбалась. Улыбки так и летали сквозь проволочную сетку в комнате свиданий, и мои губы тоже растягивались до ушей. Я таращился на нее, точно сопляк на витрину кондитерской. Я остановился возле ее стола, и только тогда Ренни подняла голову. Узнав, улыбнулась мне через силу, но тут же снова устремила взгляд на то, что ей виделось в недопитом глотке плиски. «Здравствуй», — сказал я. «Можно мне присесть?» «Пожалуйста». «Поздравляю с освобождением». «Так ты хотел?» «Как скажешь. Лишь бы от сердца». «А ты сомневаешься?» «Нисколько. Прежде всего, спасибо тебе за то, что приносила маме старые долги моих приятелей». Ее лицо вдруг засияло. Оно стало таким, каким я его помнил. Брови слегка поднялись, темные глаза по-детски заблестели, губы раскрылись. В эту минуту она была просто красавицей. Захотелось наклониться и поцеловать ее. «Вот так», — подумал я, — «телячьи нежности». Насмехался над собой, а нежность не проходила, и я погладил руку девушки. «Я видел Тоди. Он мне все объяснил. Я ему оказывала кое-какие мелкие услуги. Услуги? А я за это время привык к тебе». «В каком смысле?» «В таком? Ты стоишь перед глазами и во сне, и наяву», — проговорил я слова из какой-то забытой песенки. «Кончай трепаться. Я не треплюсь. Ты мне в сердце запала. Если кто станет к тебе подкатываться, не знаю, что я сделаю. Ты смотри. Ну ладно. Всякая шутка имеет границы. Давай гульнем разок, — просил я, не слушая, — чтобы запомнить нашу встречу. Здесь или где пожелаешь, в самом дорогом заведении. У того, кто 3 года прожил в тюрьме, работая как самый, что ни на есть, трудовой элемент, кошелек набит деньгами. Они жгут мне ладони. Отнеси их матери. В первый же день я отдал ей часть. Боязно стало, что пущу все на ветер. Она их положила на книжку. Ну, давай говори, где? В самом дорогом заведении. Не обижай меня. Не сейчас. Я жду приятельницу. Если это приятель, я его выставлю. Начнете драку, ножи пустите в ход. И снова тебя пошлют туда, откуда явился. В мои расчеты это не входит. Что ж, приятно слышать. Ты знаешь, кто я и что я. Расскажи о себе. Зачем? Неужто не ясно из разговора? Ладно, слушай. Когда меня уволили, Тоди помог устроиться официанткой в Ориент. Вышла замуж. Через 1.5 года развелась. Сегодня у меня выходной, изредка я прихожу сюда.